Через месяц герой Советского Союза, капитан второго ранга Лукин, доложил об успешном проведении ходовых испытаний, выполненных работах по устранению выявленных недостатков и прибытию на место постоянного базирования. В целом, испытания лодки прошли успешно, но тут же выяснилось, что в навигационном отношении лодка не может обеспечить безопасность плавания. Невязки порой достигали нескольких миль. Дважды отмечались невязки в 15 миль. Было ясно, что классическая навигация для таких подводных скоростей не годится. А навигационный комплекс, заказанный в Гос.Нинги, завис на стадии разработки. Оттуда удалось получить только автопрокладчик «Путь-1», который с трудом поместился в штурманской рубке. Гидравлические лаги давали огромные ошибки, которые зависели и от скорости, и от глубины погружения. Индукционные лаги в СССР не выпускались. Гирокомпасы «Курс-1М» и «ГМ-1», разработанные еще до войны на базе «Сперри» и «Аншутца», морально устарели и не могли работать в высоких широтах. Район Баренцева моря не имел радионавигационных систем. Вот с таким пакетом проблем Владимир Николаевич отправился в Москву на поклон к Сталину. А «Северянка» вышла в первый поход под Центрально-Карский массив с задачей освоить этот район и составить карту солености, глубин и особенности прохождения звуковых и ультразвуковых волн в этом районе, положив начало таким исследованиям в Арктике. Поездка оказалась не совсем удачной. Сталин принял его не один, а с Михаилом Первухиным и Никитой Хрущевым. Один был председателем комитета 2 ракетного, второй секретарем ЦК и первым секретарем Московского обкома. В докладной, которую он отослал, мотивируя необходимость встречи, упоминалась плохая работа оборонных предприятий Москвы. Поднимался вопрос о необходимости создания спутниковой навигационной сверхдлинноволновой радионавигационной системы и акустических систем для определения мест лодок. Поэтому Сталин вызвал на совещание этих людей. Совещание превратилось в стычку между ним и Хрущевым, который говорил, что по докладам с мест флот и в первую очередь Жуков ставит нереальные задачи. Сталин, не любивший слово «нереальный», в конце концов осадил Хрущева. Спор кончился в пользу Жукова, но врага он себе нажил. Хрущев, всю войну работавший в должностях членов военного совета многих фронтов, натравил на Северный флот политуправление Советской армии. И с 49 года по половину 50 года ГПУ трясло своими проверками Североморск, Тромсё и Тронхейм. Ничего путного не накопали, на крови попортили море. В 49 году вместо умершего Рогова на должность начальника ГПУ флота назначили молодого, бравастого генерал-майора Брежнева, который вместо того, чтобы защищать своих, лизал причины места деятелям ГПУ СА, а тем более членам Политбюро. В результате уже в начале 50-го получил генерал-лейтенанта береговой службы и орден боевого Красного Знамени. А флот лишился контр-адмиралов Челпанова, Чекина, Кустова, трех капитанов первого ранга Лепешкина, Попова и Кабанова, уволенных, осужденных и погибших при странных обстоятельствах как на Балтике, так и на Северном флоте. Брежнев был ставленником Хрущева. Второй поход лодки был на полную автономность. Здесь тоже всех поджидала большая неприятность. Большие объемы, хорошие морозильные камеры, мощные опреснители, большие запасы пресной воды, хорошие жилые помещения, два спортивных зала, небольшой кинотеатр. Такого не было ни на одном корабле ВМФ. Поэтому на заявление Жукова, что полная автономность может быть не более 90 суток, никто не прореагировал. по запасам питьевой воды и продовольствия определили 150 суток. Поход сделали кругосветным, без всплытия на поверхность. Да еще и раззвонили об этом на весь мир. Лодка вернулась на 108 сутки. Несколько человек серьезно заболели и были списаны с флота по здоровью. Большинство экипажа с трудом передвигалось. Лишь после этого автономность ограничили 90 сутками. А врачи, ходившие в этот поход, заговорили о необходимости психологического подбора членов экипажа. А Жуков поднял вопрос о втором сменном экипаже для всех атомных подводных лодок. После автономного плавания основной экипаж отправляется на реабилитацию в Геленджик или Лиепаю. Там проходит курс, затем обучаются на тренажерах в санаториях, учебных классах, затем меняют второй экипаж после возвращения его из автономного плавания. На этот раз его предложения прошли. Начали формировать второй экипаж «Северянки». Опыт создания первой в мире атомной подводной лодки был признан удачным. Проект пошел в серию на двух заводах, 196-м и в Комсомольске-на-Амуре. А в Киле был заказан гироазимут-компас, имевший возможность работать в широтах выше 80 градусов. Подключили фирму «Аншутц» к созданию инерциального стола для подводных лодок. Сталин поставил задачу освоить приполярные районы севера. Опыт подледного плавания «Северянки» ему понравился. Жуков за создание 627-го проекта был представлен к двум сталинским премиям за саму лодку и за ее реактор вместе с другими участниками разработок. Собственно, Сталин возглавил начавшуюся научно-техническую революцию в СССР, стимулировал ее участников, выдвигал новых способных молодых дерзких специалистов, создавал им условия для творчества, но и спрашивал с них строго. Вслед за госпремией появилась дача в Сосновом лесу на юге Москвы, куда на лето уезжали Варвара с сыном. Во время очередной встречи со Сталиным тот вздохнул. «Вот, товарищ Жуков, удачно вы пристроились. Вас бы в Москву забрать. Так ведь на своем месте вы гораздо нужнее». Ну, еще одну звездочку на погоны пришлось добавлять после этого разговора. Высшее звание на флоте имел только Кузнецов. Все его заместители и командующие флотами имели на одно звание ниже, чем Жуков. Не всех, конечно, устраивало такое положение, но, памятуя о судьбе вице-адмирала Алафузова и видя, какое отношение к строительству флота имеет Сталин, все помалкивали. С Кузнецовым у Жукова были хорошие отношения. Из нефлотских Владимир Николаевич довольно близко сошелся с главным маршалом авиации Головановым, командующим дальней авиацией и одновременно командующим ВДВ. Поводом для этого послужило создание службы АСС, аварийно-спасательной службы, на Северном флоте. А в то время у авиаторов Северного флота не было опыта и соответствующей техники для оказания помощи терпящим бедствия судам и кораблям в северных широтах. На ВДВ проводили испытания тяжелых парашютных систем, и для них начали строить тяжелые транспортные самолеты Ан-8. Их дооснастили для полетов над морем, установив приемоиндикаторы для системы «Марс». Ввели дополнительные частоты в радиокомпасы и начали испытывать сбрасываемую на парашютах спасательную шлюпку. Кроме того, используя опыт японских самолетостроителей, создали большую летающую лодку Б-8 на основе самолета H-11 фирмы «Каваниши». Наряду с меньшей лодкой Б-6, Б-8 надолго прописались на флоте.